а этапы пути героя — это в какой-то мере ступени, пройденные душой в мистическом восхождении. Есть и огорчительные детали. Чернокожий иудей из Кошина, рассказывая об Аль-Мутасиме, говорит, что у него кожа темная. Христианин описывает его стоящим на башне с распростертыми объятиями. Рыжий лама вспоминает, как он сидел, подобно фигуре из жира яка, которую я слепил и которой поклоняются в монастыре в Ташель-Хунпо. Эти заявления должны внушать идею о едином Боге, приспосабливающемся к человеческим различиям. Мысль, на мой взгляд, не слишком плодотворная. Не скажу этого о другой, о предположении, что и всемогущий также занят поисками. Кого-то, а этот кто-то кого-то еще высшего, или просто необходимого и равного, и так до конца, или, вернее, до без конца времени, либо в циклическом круговращении. Аль-Мутасим, имя восьмого аббасида, который был победителем в восьми битвах, родил восьмерых сыновей и восьмерых дочерей, оставил 8000 рабов и правил в течение 8 лет, 8 месяцев и 8 дней, этимологически означает «ищущий крова». В версии 1932 года тем фактом, что целью странствий был странник, естественно, объяснялась трудность поисков. А в версии 1934 года он служит предлогом для упомянутой мною экстравагантной теологии. Мир Бахадур-Али, как мы видим, оказался не в силах избежать самого банального и стоящихся в искусстве соблазна желания быть гением. Перечитывая написанное, чувствую опасение, что недостаточно показал достоинство книги. В ней есть черты очень высокой культуры, например, спор в главе 19, где мы предчувствуем друга Аль-Мутасима в одном из спорящих, не опровергающем софизма другого, чтобы в своей правоте не быть чересчур победоносным. Полагают, что для всякой современной книги почетно восходить в чем-то к книге древней, ибо, как сказал Джонсон, никому не нравится быть обязанным своим современникам. Частые, но незначительные переклички Улисса Джойса с Гомеровой «Одиссеей» неизменно вызывают, мне никогда не понять почему, изумление и восторги критики. Точки соприкосновения романа Бахадура с почтенной «Беседой птиц» Фарита ад-Дина Аттара удостоились не менее загадочных похвал в Лондоне и даже в Аллахабаде и в Калькутте. Словом, нет недостатка в источниках. Один исследователь нашел в первой сцене романа ряд аналогий с рассказом Киплинга «На городской стене». Бахадур их признал, но оправдывается тем, что было бы просто неестественно, если бы два описания «Десятой ночи» Мухаррама в чем-то не совпадали. Элиот с большим основанием вспоминает 70 песен незавершенной аллегории «Королевы-фей», в которой героиня Глориана не появляется ни разу, как отмечает в своей критике Ричард Уильям Чёрч. Я со своей стороны могу смиренно указать отдаленного, но возможного предшественника и иерусалимского каббалиста Исаака Лурию, который в XVI веке сообщил, что душа предка или учителя может войти в душу несчастного, дабы утешить его или наставить, и бур. Так называется эта разновидность метампсихозы. Работая над этой заметкой, я заглядывал «Мантик Аль-Тайр», беседу птиц персидского мистика Фарид ад-Дина Абу-Талиба Мухаммада бен Ибрагима Аттара, которого убили солдаты Тулуя, сына Чингисхана, при разграблении Нишапура. Пожалуй, будет не лишним изложить содержание этой поэмы. Прилетевший издалека царь птиц Симург роняет в центре Китая великолепное перо. Птицы, уставшие от извечной анархии, решают отправиться на его поиски. Они знают, что имя царя означает 30 птиц. знают, что его дворец стоит на Кафе-горе,